В одном из своих сообщений в Лиссабон он писал о кардиналах, что они не князья и вообще ничтожество. Они торгаши и обманщики, не стоящие и трех медиков. Они невежды, на них действует или страх, или мирской интерес. Дела же духовные их не интересуют. Там же страница 38, примечание редакции. Решающее слово в этом споре сказал император Карл V. Неутомимый поборник инквизиции, перед которым в то время трепетал сам наместник Божий на земле. В 1536 году войска Карла V заняли Рим. Под нажимом испанского короля Павел III согласился восстановить инквизицию в Лиссабоне. Правда, и на этот раз папа не дал полного удовлетворения португальскому королю. Буллой от 23 мая 1536 года Павел III назначил трех инквизиторов в Португалию в лице епископов Коимбры, Ламегу и Сеуты, разрешив королю назначить четвертого. Кроме того, было запрещено инквизиции в течение 10 лет конфисковывать имущество ее жертв. В течение 3 лет ей следовало придерживаться норм светского законодательства. Наконец, осужденным давалось право апелляции в Верховный Совет Инквизиции, назначаемый генеральным инквизитором, инквизитор Мор, на пост которого папа утвердил сторонника умеренных действий епископа Сеуты Диогу да Силву, того самого, который 4 года тому назад отказался от этого поста. Торг с папским престолом. 22 октября 1536 года папская булла, учреждавшая инквизицию, была торжественно оглашена в Эворе, где пребывал королевский двор, и инквизиция вновь приступила к своей деятельности. Был опубликован соответствующий эдикт, призывавший население доносить на иудействующих, протестантов и ведьм, гадалок и прочих прислужниц дьявола. Доносчикам обещались разного рода награды, духовные и мирские. Был зачитан в церквах и другой эдикт, дарующий льготный для самодоносов срок, после чего начались повальные аресты новых христиан. Спастись бегством могли лишь состоятельные люди, которым деньги открывали дорогу за границу. Куда же бежали жертвы португальской инквизиции? Большинство из них в Италию, в папские владения, где никто их не преследовал. В одной Анконе их скопилось около 3000. Сотни их добрались до Рима, где осаждали кардинала стенаниями и жалобами на террор португальской инквизиции. Некоторые проникали даже в папские покои, бросались в ноги понтифику, умоляя его о защите. Многим из них удавалось за крупные суммы с политической целью. Херкулану, цитируемое произведение, страница 505-506, примечание редакции. Отказ Силвы воспользоваться провокационными пасквилями для усиления террора против новых христиан –